и оказалась. Увидев на какой-то полянке заброшенный сарай, парень подъехал к нему, остановил мотоцикл и смущенно признался. Он снова заблудился, спутал тропинки. Давно по ним не ездил, но теперь все в порядке. Этот сарай служит ориентиром. Теперь он знает, куда выехал и куда ехать дальше. Этот сарай принадлежит его брату. Он тут держит кое-какой инструмент, а также немного продуктов и даже туристическую плитку, ибо работает на делянке поблизости и часто здесь ночует. Поскольку дело шло к вечеру, сильно похолодало, пусть она, Тереза, что-нибудь на себя накинет, там найдется одежда. И не мешало бы ей передохнуть, напиться кофе и перекусить. Ему тоже. Тереза к тому времени уже кое-что заподозрила. Дорога что-то слишком затянулась. Да и петляли они по лесу слишком уж долго. Но она действительно сильно замерзла, подстилка грела плохо, на мотоцикле ее растрясло невозможно, и очень хотелось передохнуть. Но, впрочем, парень по-прежнему оставался вежливым и услужливым. «И я, дура старая, добровольно согласилась войти в этот сарай», раздраженно повествовала Тереза. «Если бы он меня силой заталкивал, тогда другое дело. Так ведь нет. Вежливо предложил, и я, идиотка, сама туда вошла». Мы за столом уже давно перестали комментировать рассказ Тересы. Давно не задавали вопросов, словечком не перебивали. Слушали, затаив дыхание. Вот Тереза дошла до драматического момента. Чувствовала, что она вся дрожит при одном воспоминании о той страшной минуте. Молодой человек вежливо завел Терезу в сарай, сам вышел и сделал нечто ужасное и непонятное. Запер дверь снаружи. Онемев и окаменев от ужаса, Тереза услышала бряцание скобы, скрежет ключа в замке и удаляющиеся шаги. Потом взревел мотор мотоцикла. Ни вскрикнуть, ни как-то иначе прореагировать Тереза не успела. Молодой негодяй скрылся. А Тереза рассказывала. «Я думала, меня кондрашка хватит на месте. Тем более, что я сразу же начала задыхаться». И бедняга схватилась рукой за горло. Даже лицо ее немного посинело. Но хорошо еще, что удалось раскрыть оба окошечка. Стекол в них не было, но изнутри оба были закрыты на щеколду. Как я намучилась, распахивая их! Мы, не дыша, слушали Терезин рассказ и очень ее понимали. Дело в том, что Тереза страдала клаустрофобией. Стоило ей оказаться в запертом помещении, как с ней начинали твориться жуткие вещи. Она начинала задыхаться, а лицо синело, глаза вылезали из орбит. Как-то в ванной намертво защелкнулся замок. Так мы извлекли несчастную Терезу просто полумертвой. А то, что ей пришлось вынести как-то однажды в застрявшем лифте, так лучше и не вспоминать. «А когда окошки раскупорило, прошло?» — сочувственно спросили мы. «Ну, немного полегчало. Да разве можно эти дыры назвать окнами? Совсем узкие, просто щели в стенах. И ты не могла через них выбраться?» «Ну, я ведь не змея», — обиделась Тереза. «Голову еле просунула». Люцина не преминула наставительно заметить. «Ну, если голова проходит, то пролезет и все тело, весь человек». «А у меня весь человек никак не пролезал. Уж я на все лады пыталась. И отвяжись, не перебивай. Но если бы они были хоть немного пониже, может, как-нибудь и вылезла бы, а так с трудом дотянулась до них лицом». Тут свое слово сказала тетя Ядя. «Ну, если лицом дотянулась, могла кричать в эти окна, то есть в эти щели. Ну, кричать-то я могла, только смысл какой? Место безлюдное, лес дремучий, ночь и ни одной живой души в округе. И к тому же я боялась». «Чего боялась?» «Что меня кто-нибудь услышит». Так ведь как раз это и требовалось.